из программы генерального секретаря Юрия Владимировича Андропова. Для того, чтобы выполнить нашу продовольственную программу, надо сажать, сажать и сажать круглый год, товарищи, невзирая на погодные условия. Раздается телефонный звонок. Брежнев поднимает трубку. Алло, дорогой Леонид Ильич, слушает. ЦК партии, Политбюро и Совет министров с прискорбием извещают, что после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, вернулся к работе Леонид Ильич Брежнев. А вот какой был распорядок дня в последние годы у Брежнева, а? Отвечаю. 9:00 – реанимация. 10:00 – вливание завтрака. 11:00 – гримировка к торжественному обеду. 12:00 – торжественный обед. 13:00 – раздача орденов. 14:00 – получение орденов. С 15 до 17 – перезарядка батарей. 17 – гримировка к торжественному ужину. 18:00 – торжественный ужин. 20:00 – клиническая смерть. На следующий день в 9:00 – реанимация. Вот. Степан, ты слышал, что Брежнев умер? Что, правда? Лично? А вот что будет, если Андропов возьмет пример с Ежова, а? Так что будет? Ежоповщина. Товарищ Андропов, к вам польский посол. Введите. После смерти Андропова и Черненко состоялась пресс-конференция. Ну, журналисты задают вопрос. Вот мы не можем понять, почему Андропов встречал гостей в Кремле, а Черненко в аэропорту. Так потому что Андропов питался от сети, Черненко от батарейки. У президента Замбези 100 любовниц. Одна из них больна СПИДом. Кто? Сейчас выясняется. У президента США 100 советников по безопасности. Один из них агент КГБ. Кто? Сейчас выясняется. У президента СССР 100 советников по экономике. Один из них разбирается в экономике. Кто? Сейчас выясняется. Андропов, уже будучи генеральным секретарем, решил навестить свое старое место работы. Идет по коридору КГБ и слышит за дверью громкий смех. Ну, заходит туда узнать, в чем же дело. А ему говорят, да вот, такой классный анекдот о вас рассказали. 10 лет давать будем. Слышь, а вот в народе говорят, что последние русские цари, это знаешь кто? Вот Владимир Самозванец, Иосиф Грозный, Никита Чудотворец, Леонид Летописец, Юрий Долгорукий, Константин Тишайший и Михаил Златоуст. Выходит из мавзолея мужичок на Красную площадь. И так растроган, говорит, Ленин-то, мать его, блядь, ну как живой лежит, а? Вы где находитесь? Спрашивает его строго милиционер. Да я что, я говорю, что Ленин, вот наш родной, твою мать, ну лежит, ну как живой. Да вы где находитесь? Что вы ругаетесь? Да я что, я вот говорю, Ленин-то наш, это как... Да хер с ним, с Лениным, говорит мент. Я спрашиваю, вы где находитесь? Сидит как-то в своем кабинете Леонид Ильич Брежнев и держит в руках значок «Лауреат Ленинской премии». Ходит Суслов. Слушай, Михаил Андреевич, а ты мою «Малую землю» читал? Читал, Леонид Ильич. Изумительное произведение. Оно очень нужно нашему обществу. А ты не обманываешь меня? А? Ну, разве я когда-нибудь вас обманывал? Да я не помню. Тогда позови Пельша. А? Ходит Пельша. Пельша Янович. Я не Пельша Янович. Ярвит Пельшевич, короче. Ты мою «Малую землю» читал? Читал, Леонид Ильич. Замечательное произведение. Я в третий раз перечитываю. Ну, Леонид Ильич Брежнев сидит дальше, так и играя значком лауреата Ленинской премии, говорит. Всем нравится мое произведение. Может, и мне почитать? Берия докладывает Сталину. Товарищ Сталин, получены сведения, что маршал Рокоссовский завел себе на фронте любовницу. Красивая? Спросил Сталин. Очень красивая, ответил Берия. Блондинка, стройная. Что делать будем? Сталин походил по кабинету. Что делать будем, говорит он. Завидовать будем, а? Маленький сынок спрашивает у мамы. Мамочка, а что, Никита Сергеевич больше не Хрущев, а? На пенсии Хрущев посылает жену в магазин за икрой. Ну, Нина Петровна, значит, пошла, возвращается, ничего нет. А Хрущев говорит, всего 2 недели прошло, как меня сняли, а уже все развалили, а? Спрашивает Брежнев у Косыгина. Алексей, а сколько у нас в стране это евреев? Да 1,2 миллиона, Леонидович, будет. А если мы им разрешим всем уехать, много ли захотят? Да я думаю, 10-15. На партийной конференции Брежнев начинает свое выступление. Товарищи сионисты! Ну, в зале гул, ропот, непонятная ситуация. Брежнев, значит, опять смотрит бумажку и начинает снова. Товарищи, сионисты опять готовят акцию. Вызвали, значит, одного секретаря обкома на доклад к Брежневу за развал производства. Ну, приехал он, значит, сидит приемно и ждет. Вдруг выходит Брежнев. Смотрит на него, говорит, ты зачем приехал? Он говорит, так вы же меня слушать будете. Слушать? Тебя? Да. Мы тебя не слушать, а долбать будем. Соловей нашелся. К Как-то три президента, Горбачев, Буш и Миттеран, разговорились о зарплате в своих странах. Ну, вот Миттеран говорит: у меня рабочие получают 2000 франков. 1000 уходит на квартиру, питание, ну, туда-сюда. А вот куда уходит остальная 1000, это уже не мое дело. Буш говорит: а мои рабочие зарабатывают по 2000 долларов. 1000, само собой, на квартиру, питание, автомобиль, остальные, это уже их проблема. А Горбачев говорит: а мои получают 500 рублей. Вот откуда они берут еще 1500, это уже их проблема. Когда воскрес Карл Маркс, то он попросил дать ему выступить по радио. Когда же ему дали выступить, он сказал: пролетарии всех стран, извините. Прилетел как-то Леонид Ильич Брежнев в Среднюю Азию. Ну, его встречают местные партдеятели, там, значит, и салам алейкум. Он говорит: алейкум ассалам. И вдруг из толпы диссидент какой-то кричит: архипелаг ГУЛАГ. Ну, Леонид Ильич говорит: ГУЛАГ архипелаг. На встрече Сталина и Рузвельта зашел разговор о преимуществах демократии. Рузвельт говорит: вот у нас любой человек может выйти к Белому дому и крикнуть: долой Рузвельта, ему за это ничего не будет. А Сталин говорит: у нас тоже любой человек может выйти на Красную площадь и крикнуть: долой Рузвельта, ему тоже за это ничего не будет. Приглашает Сталин Жукова в кабинет и говорит: товарищ Жуков, немцы рвутся в Ленинград. Если захватят город Ленина, колыбель революции, расстреляю. Можно идти? Подожди. Если сдашь Москву, расстреляю. Можно идти, товарищ Сталин? Если возьмут Сталинград, тоже расстреляю. Жуков срочно выехал в войска. На банкете в Кремле в честь Дня Победы Сталин произнес речь, где сказал: я поднимаю тост за маршала Жукова. Маршал Жуков обладает двумя хорошими качествами. Во-первых, он большой полководец. Во-вторых, маршал Жуков понимает и ценит шутку. Приехал в Москву Хоннекер. Ну, и просит Брежнева: Леонид Ильич, покажите мне могилу Сталина, пожалуйста. А Брежнев говорит: какого Сталина? Ну, Хоннекер промолчал, а на следующий день опять ему говорит: Леонид Ильич, ну покажите же мне могилу Сталина, а? Брежнев опять: какого Сталина? Ну, так Хоннекер ни с чем и уехал. Ну, проводили его в аэропорту, а Гречка подходит и говорит Брежневу: Леонид Ильич, что же вы ему могилу так Сталина и не показали, а? Обиделся, наверное, Хоннекер. Какой Хоннекер? Перед наступлением Сталин звонит Жукову. Георгий Константинович, все в порядке, начинайте наступление. Впрочем, отставить, я еще должен посоветоваться с полковником Брежневым. После вручения Ленинской премии за литературные труды Леониду Ильичу Брежневу, журналисты спросили у него: а кто ваш любимый писатель? Хемингуэй. А почему, Леонид Ильич? Так он же писал о партийной работе. Разве? Ну да, вот роман «Обком звонит в колокол». Леонид Ильич Брежнев обращается к внучке. кем ты хочешь стать, когда вырастешь и станешь такая же большая, как и я. А внучка говорит, генеральным секретарем. А зачем нам два генеральных секретаря? А? Полночь, Брежнев звонит Косыгину. Скажи, Алексей, английский адмирал, который флот Наполеона побил, это как его звали? Нельсон. Он что, был одноглазый? Да, Леонид Ильич, одноглазый. Ага. Ну, положил труп. Глубокой ночи опять Брежнев звонит Косыгин. Алло, алло, Леха. А вот наш фельдмаршал, который Наполеона побил, это как его звали, а? Кутузов Леонид Ильич. А в чем дело? А он что, тоже был одноглазый, а? Да, тоже одноглазый, Леонид Ильич. Ну что вы мне спать не даете-то? Ну ладно, спи. На рассвете опять Брежнев звонит Косыгину. Алексей, а вот этот генерал израильский, Даян, он ведь тоже ж одноглазый, а? Да, Леонид Ильич, одноглазый. Ну а что, что такое в этом? Я ничего не понял. Слышишь, Леха, вот у меня идея. Давай, Гречка, один глаз выпьем, а? После похорон Черненко в Кремле раздается звонок. Алло. Это Кремль? Вам генсеки нужны? Ты чё, больной, что ли? Да, и очень старый. Навестил Сталин больного Ленина в горках. Ну, видит, плох старичок уже. Ну, говорит, Владимир Ильич, передавайте мне власть. Боюсь, товарищ Сталин, говорит Ленин, народ за тобой не пойдет. Ну тогда он пойдет за тобой, Владимир Ильич. На том свете, значит, беседуют Брежнев и Черненко. Ну, Брежнев спрашивает. Костя. А кто сейчас там вместо нас правит, а? А Черненко говорит, да там Мишка Горбачев. Мишка Горбачев? А кто его поддерживает? А чё его поддерживать? Он пока еще сам ходит. Андропов издал следующие указы по переименованию. ЦК КПСС в ЧК КПСС, Кремль в Андрополь, Москву в Чикаго, Ленинград в Питер-Андроповск, СССР в КГБ, то есть Коммунистическое государство будущего. О. Радиокомментатор на похоронах Андропова говорит, значит, все политбюро в полном составе идет к могиле. Встречаются на том свете два бывших генсека. Один говорит, слушай, ты когда работал генсеком, что-нибудь построил? Да не вроде, а ты? Да я тоже ничего. Так а что же они там перестраивают, а? В школе в канун Октябрьской революции встреча со старым большевиком, который видел Ленина. Ну, он рассказывает детям о Ленине, значит, и учительница вдруг говорит, а правда ли, что вот Владимир Ильич очень-очень любил детей. О, да, он очень-очень любил детей. А вы расскажите какой-нибудь пример. из жизни. Ну вот помню я как-то в Шушинском. С утра Владимир Ильич бреется опасной бритвой, значит. А соседский мальчишка так и норовит Ильича под руку толкнуть. Ильич повернулся и говорит: мальчик, пошел нахер. А мальчик неугомонный такой. Все время так и норовит Ильича под руку, так и норовит. Ильич опять поворачивается и говорит: мальчик, пошел нахер. Ну, мальчишка неугомонный, ух, какой он, так и крутится около Ильича, и все норовит его под руку толкнуть. Ильич опять поворачивается и говорит: мальчик, пошел нахер. А мог бы ведь и бритвой по глазам полосануть, а? Приходит домой Борис Николаевич Ельцин и говорит жене: ты знаешь, мне тут предлагают 5 миллионов долларов, если я подам в отставку. Жена подумала и говорит: ты знаешь, Боря, не торопись соглашаться, уверена, что тебе предложат больше.